Это все грубая теория. Ну либо мне надо найти зверя в 100 000 лет. С таким я не справлюсь в любом случае, да и найти, собственно, описанных мною зверей-заменителей тоже весьма трудно. Поэтому и прошу твоей помощи. Если титул может помочь только с силой, то тебе нужна от меня информация. Хорошо, я запущу поисковые отряды и поспрашиваю своих людей здесь. Тип ловкости, да, предпочтение, ХМ, думаю, будет славно поглотить птицу, но другие варианты тоже подходящие. Хорошо, девушка потянулась и посмотрела в проем, откуда мы вылетели. Возвращаемся, ага, а на моем бусте уже есть две главы сверх этой. https://bastetoyusterror, второй том, 40 откровения. Как только мы вошли обратно в помещение, нас встретили два взгляда, напряженный, приправленный волнением и решимостью моей лисицы, что был направлен на меня, хотя и Жэнь Сюэ девушка все же осмотрела, и более стойкий, сосредоточенный, но уже чуть менее решительный взгляд Шилонга, уже направленный на принца. Госпожа, титул лишь одним своим взглядом передал свой вопрос, но продолжил, дабы начать нормальный диалог, все ли хорошо, более чем, старейшина Шилонг. Кукольный Цинхэ закивал. Я все еще не могу смириться с ее обликом парня из-за своего внутреннего разрозненного восприятия. Она ведь даже сама к себе обращается как к женскому полу, а в другой момент, когда рядом есть кто-то лишний, как к мужчине. Я понимаю, это часть маскировки, но от этого мне не становится легче, у меня к вам будет небольшая просьба. Так как ныне у нас появился союзник, да еще и взявший 70-й уровень, кидает взгляд на меня, то ему необходимо кольцо. Правда, не совсем обычное. Мужик не был тупым, и спустя пару секунд задумчивости, блеснул взглядом осознания. Неужели 100 000 лет? Мы оба ему кивнули, после чего последовало описание диалога, что происходит недавно. Пока Жэнь Сюэ просвещала Шилонга в детали, ко мне быстренько подбежала Лина. Она подрасслабилась, но не до конца, соблюдая должную осторожностью. Молча взяв меня за руку, девушка слегка ее огладила, а затем тихо спросила. «Точно все нормально?» «Да, проблем никаких. Мы заключили договор, скрипя клятву духами». Лисица удивленно, или даже правильнее сказать, шокированно, на меня посмотрела. Шок сменился осознанием, а затем и смущением. Даже боюсь представить, что она там придумала, но догадки есть. Я поняла, она теперь наш основной союзник. Теперь уже я стал просвещать ее в основу нашего разговора. С каждым озвученным мною пунктом договора, она удовлетворительно хмыкала и кивала головкой, что смотрелось очень мило. Спустя некоторое время, как только все вопросы были улажены, мы отправились в свою комнату. Могу сказать, что раскладом я доволен, но это не избавляет меня от озвученных ранее проблем. По своей сути, тут что не выбирать, везде будет щутка, а иногда и более дерьмеца. В любом меде есть своя бочка дегтя, но от этого не денешься. Накрыв духом ицы наше помещение, чем удивил Лину, но когда она заметила мое серьезное лицо, она молча села и похлопала на место рядом с собой. Итак, все то же, несмотря на пункт о том, что Жэнь Сюэ не имеет права выдавать нам задания своего деда, это все равно не избавляет нас от него. Он какой-то слишком мутный, качаю головой и чуть вздыхаю, даже сама девушка смутилась, как только я задал ей наводящий вопрос. Не сказать, что это было неочевидно, но насколько глубоко, я не знал. Нужно ли нам пытаться ее вразумить? Буду честен, смотрю ей прямо в глаза. Это не является необходимым и скорее принес еще больше проблем. Прямым воздействием старый манипулятор нас не запряжет, но даже так стоит учитывать факт непрямого воздействия. Что-то из ряда сходи туда, а там рядом есть еще одно задание, тебе ведь не сложно. Где это рядом будет чем-то нужным для самого деда? Да, нечто похожее. Я не очень понимаю, как работает договор, и как действует он в случае неведомости самого участника. Не карать же за то, что ты не знал, или узнал после. Нужно это понимать. Еще нужно учитывать передачу информации через третьих лиц, а также более проблемную вещь, промывку мозгов. Лина нахмурилась. Вижу, и сама понимаешь. Вполне возможно внушить ей какую-либо просьбу деда, при этом она будет думать о том, что это она сама придумала. В общем, договор вышел такой себе, несмотря на все плюсы. Выдыхаю, что лисица приняла за то, что я расстроился. Поэтому оперативненько решила меня поддержать. Ну в любом случае, просчитать же все невозможно. Девушка обняла мою руку и уселась на колени. Тем более, что твоя дотошность будет и расцениваться с таким же подозрением, что еще больше накалит обстановку. Если бы такое случилось, то вряд ли получилось бы такого рода договор составить в принципе. Зачем ей такого рода союзник, который ее полностью ограничил в действиях на свою сторону? Ага, киваю, попутно прижимая девушку ближе, будем надеяться, что все пройдет лучшим образом, но будем готовиться к худшему. Поэтому, нам необходимо трудиться соответствующе, мне добыть лучшее кольцо, тебе взять 60-й уровень, и тоже получить зверя нужного возраста. Еще лучше будет, если он будет синергировать с животным твоих колец, что используются в наших парных атаках. Это даст нам безумный рост в силе. Но этого мало. Знаешь, иной раз я думаю, что была бы не прочь сидеть где-нибудь с тобой, культивировать в свое удовольствие, да потихоньку обустраивать быт. Потом вспоминаю, откуда мы, ну, не родом, а тут скорее подходит фраза «где мы обучались» и понимаю, что это очень трудно реализуемо. Эх, девушка театрально выдохнула, закинув руки мне за шею. Верно, упираюсь ей в макушку. Как же ты права, милая, как же ты права. Еще один вопрос. Девушка чуть отстранилась, а ее вид был немного озадаченным. То, что ты сказал Жэньсю и про свои изделия, ведь неправда. Никогда не видела тебя за какими-то древними чертежами или чем-то подобным. Ты все это берешь из головы, это невозможно. Учитывая, что у нас примерно один и те же книжки в обзоре были и у меня нет знания различного рода слитках и материале, можно сделать закономерный и простой вывод. Вопрос в том, где же ты вообще взял такого рода литературу? Более того, в какой момент ты смог ее изучить? За первые 6 лет, я в это не поверю. Ты гений, это безусловно, но даже так, звучит это абсурдно. У меня есть 2 варианта. Она посмотрела мне в глаза, выражая решимость. Озвучь их, слегка глажу по спине, подбадривая, и прекрасно понимая, какие это варианты. Первый, ты пробудил какое-то древнее наследие в ущелье ураганов. Оно не только дало тебе кости духа, но и знания. Нечто вроде прививания чужих воспоминаний. А второй, девушка замялась, ты уже знал о них. То есть, либо очутился в этом мире с этими знаниями, либо в тебя вселилась чужая личность. Не знаю, как точно описать это. Ну не чужая, а та, которая с тобой смешалась. Беря во внимание тот факт, что ты почти не менялся за прошедшие несколько лет, лишь становился чуть смелее, возможно, то получается, что был всегда таким. Замечать я это стало еще лет 5 назад, но даже так, старалась не обращать внимания, хотя некоторые вещи бросались в глаза. Как минимум, твое умение на руках образовывать этому чешую, а также твои странные красные глаза, в моменты, когда ты рассматриваешь что-либо, или кого-либо. Я, она прижалась ко мне сильно-сильно, уже успела сделать несколько смелых выводов в прошлом, но мне настолько нравились наши отношения, что спросить я не решалась до этого момента, просто боялась. Еще и этот Тансан, он и вовсе такая же, как и ты, загадка. В комнате повисла тишина. Да, скрытность работает со всеми, кроме близких людей. Как-то этот момент я не учел. Даже представить сложно, сколько размышлений нужно было пережить бедной Лиине за эти 5 прошедших лет. Поэтому, по крайней мере, отдавая должное ее терпению, упорству и самоконтролю, мне стоит ей рассказать. Ну, второй вариант верный. То есть, она затаила дыхание, ожидая моего ответа. Это моя вторая жизнь. 18 лет назад, когда я делал сильнейший артефакт из клана Маа, который мне доверили старшие, я ошибся, взорвавшись. Пережить я такое не смог бы даже титулованный, а у меня же сила была примерно дула. Поэтому исход был очевиден. Она чуть вздрогнула. Ты ведь ничего не почувствовал? В ее глазах появилось сильное сожаление и грусть. Неа, ведь произошло все мгновенно, и все, что я успел запомнить, факт осознания своей ошибки. Через какое-то время я, к своему удивлению, очнулся и находился на руках какой-то женщины, что стала говорить обо мне, как о своем сыне. Организм ребенка слабый, поэтому долго в сознании я не протянул. Следующее мое пробуждение было в тот момент, когда уже новый клан истреблял храм духа. Не знаю за что, да и заморачиваться особенно не хочу. Глава, а по совместительству мой отец собрал абсолютно все доступные ресурсы и закинул их в пространственные кольца, передав одной из своих подчиненных, с наказом забрать меня и их куда подальше. Затем, деревня, в которой я прожил 6 лет, на церемонии пробуждения духа, моего собственно заметил старик из храма. Ну а дальше ты знаешь. Знаешь, факт осознания своей правоты еще никогда не был таким тяжелым для меня. Но, она чуть отвернулась. Честно говоря, на этом моменте в голове мелькнула мысль о том, что между нами может быть все кончено. Однако, к счастью, мои глупые рассуждения были развеяны. Это мало что меняет, и многое объясняет. Спасибо за то, что доверился мне. Это тебе нужно сказать спасибо, что приняла меня. Я ведь фактически старше. Ну а там в том мире, у тебя был кто-нибудь. Куда же без этих смущающих вопросов. Мне очень хотелось потискать ее щечки, но момент был слишком серьезным. Множество друзей, учителей, но, если ты о любимом человеке, нет. Я был слишком увлечен артефактами, потратив на них все свои годы сознательной жизни. В этом мире, несмотря на новую для себя силу, я пообещал себе такого не делать. Естественно, время на саморазвитие и различного рода создания, а также эксперименты необходимо, но в первую очередь моя любимая лисица и друзья. Хотя даже тут я иногда этим пренебрегаю, особенно в моменты, когда заносит, чешу щеку в стеснении, но стараюсь исправиться. Вместо ответа, меня просто поцеловали, а затем обняли. Не знаю, сколько точно мы просидели, но по ощущениям с минут 30, пока Лина наконец не нарушила тишину. А твои техники, они используют ЦИ. Призываю небольшой поток в сторону девушки. О-о-о, это очень странное чувство. Она какая-то жидкая, очень отличается от духа. Верно, но делает, по сути, то же самое. Это лишь сила, а техники – результат правильного взаимодействия этой силы. К примеру, мои глаза – это чистая напитка всех нервных окончаний ока. В результате, я способен видеть контуры различного рода энергии. Это также улучшает мою реакцию, ибо замечаю какие-либо атаки я куда лучше, а также позволяет разрушать иллюзии. Последнее работает как раз из-за первого. Руки же, показательно покрываю свою левую, ибо правой держу девушку за талию, состоят из улучшенной ЦИ. Путем небольшой напитки, я могу конвертировать любое негативное воздействие в энергию для подпитки рук. Результат, никакой жар в печи, к примеру, мне не страшен. Еще, они во много раз усиливают мой удар, думаю, понятно почему. Мгум, банальная напитка силой. Ага, разговор ушел в русло всех известных мне техник. Девушка слушала все очень внимательно, впитывая каждое слово, до тех пор, пока мы не дошли до бурления ЦИ. Подожди-ка, ты ведь много раз мне врал на этой почве. Да, иногда я удивляюсь, насколько девушка умна. Ну да, однако, спешу заметить, что каналы ЦИ – это одно, а каналы духа – другое. Поэтому технически, я не соврал. Правда, такого рода оправдание меня не спасло, ведь сейчас милая лиса больше походила лицо на коварную, или скорее, охотничью лисицу, что готова в любом момент меня растерзать, метафорически. Я надеюсь, по крайней мере, девушка лишь для вида ударила меня рукой. В следующий раз, пока не покажешь мне ЦИ и дух со всех рук, я тебе не поверю. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Меня смерили с нисходительным взглядом. Не верю я тебе, ой как не верю. По-любому ведь что-нибудь придумаешь, чтобы я не волновалась. Девушка умудрилась сама себя смутить, поэтому замялась. КХМ ладно, прощен, спасибо, а великая госпожа, шутливо склоняю голову, ни за что, Лина тоже улыбается, но через секунду ее лицо становится серьезным, но кто же такой этот Тансан, он, переродился со мной, более того, наши кланы в прошлом знали друг о друге, получается, у нас есть неизвестный, что в теории может потягаться с тобой, меня, конечно, радует, что ты считаешь меня столь сильным, но стоит учитывать факт моего текущего уровня. Но отвечая на твой вопрос, скорее всего, именно с точки зрения ЦИ и всех связанных с ней вещей, нет, его Дантянь слишком жалок для его возраста, он словно на него забил, или даже не пытался развить, хм, а почему, даже не знаю, честно говоря, мне кажется, что из-за духа, вполне возможно, что паренек посчитал его намного лучше ЦИ и забил хрен на нее, в купе с его. Хм, а я ведь тебе не рассказывала Сяву и ее ауре, да, пришлось поведать и об этой истории. Лина сильно удивилась тому, что хотел сделать инфантильный ребеночек Тансан, особенно в свете того, что сказал ему я, не стоит его осуждать. Я чуть покачал головой, лисица нахмурилась, но ведь он ведь своими действиями хотел фактически себя погубить, не говоря уже о чувствах сестрицы, это дело его, и я очень хорошо понимаю такое решение. Спустя секунду осознания, лисица теперь не только нахмурилась, но еще чуть разозлилась. «Объясни, если самостоятельно я ничего не смогу сделать, и у меня будет шанс спасти тебя, за огромный риск для своей жизни, я это сделаю. Более того, даже если я сам умру, я также это сделаю. Ты, я», девушка запуталась. «Не говори такого. Пожалуйста, не говори. Хорошо, не буду. Но знай, что я так поступлю». Вся злоба девушки ушла, сменившись жалостью. Мне показалось даже, что она едва слезы сдерживает. «Прости, тебе, наверное, такое очень неприятно слышать. Ничего, все нормально. И это я должна тебя здесь сидеть утешать». В связи с этим, я был стиснут и притянут к груди, сильно обнятый вообще, не отпущу тебя. Я так-то ничего против не имел, ибо бюст девушки оказался на удивление мягким и приятным. КХМ, Худзинь, держаться. Разумеется, такого рода положение не могло не сказаться на моем организме, поэтому уже через минуту вот таких объятий, мои штаны стали больше, что не осталось незамеченным. МММ, ох, это смущенный звук удивления Лины лишь сильнее возбудил. Прости, но мне действительно тяжело. Поняла, девушка быстренько соскочила с меня, к моему глубочайшему сожалению. Я пойду зубы почищу. И на своих мягких лапках, Лина убежала в сторону ванной. Да, стыдно. Хотя чего это стыдно, очень даже приемлемо. Любой другой в моей ситуации мог поступить куда более так. Почему в голову приходит только слово «приятно»? Нет, нельзя. Плохой Худзинь. Девушка вернулась через 5 минут, когда я уже успел успокоиться и сидел в позе для медитации. Что ни говори, но перегонка ци и духа туда-сюда очень хорошо успокаивает. Встретившись глазами, я чуть ухмыльнулся, на что получил такую же улыбку, только в исполнении нуачиэнь красной Лины. Когда это ее смущение переросло в наглость, похоже, кое-кто на нее плохо влияет. Кто бы это мог быть? Мы, спустя пару минут разговоров ни о чем, легли спать. По разным койкам помогите моим мыслям хотя бы немного сместиться в другое русло. КХМ. Завтра библиотека. Информация. Разговоры. Потом кольцо. Медитации. У меня нет времени на пошлости. Я должен культивировать. А на моем бусте уже есть 2 главы сверх этой. https://bast.to/user/. Второй том. 41. Королевская библиотека. Утро было странным. Первое, что я почувствовал, так это то, что меня стиснули в цепкий захват из тоненьких ручек. Разумеется, это была Лина, что уперлась мне головой в грудь и мирно спала. Прошлый вечер я помнил хорошо, оттого и не сильно удивился такому повороту событий. Все же, насколько девушка близи красива. Проведя рукой, я чутко откинул ее челку и стал всматриваться в личико лисицы, попутно размышляя о том, как же разбудить эту хитрую милашку. Ладно, не буду придумывать ничего странного, а то на меня опять будут дуться. Хм, тогда просто положу ее к себе на колени и буду медленно и умиротворенно гладить ее по шелковистым волосам. Собственно, через 10 минут девушка открыла глаза. Ох, этот момент осознания, она слегка покраснела и молча смотрела на мое лицо. Сдержать ухмылку было выше моих сил. Доброе утро. Знаете, по ее тону можно было сказать, что она ни капельки не раскаивается и вообще, так и должно быть. Доброе. Как спалось? Глазами так хлоп-хлоп, будто не понимает, о чем я. Отлично. Знаешь, ты, оказывается, весь хорошая подушка. Удобный такой. А уж обнимать тебя и твою тренированную спину одно удовольствие. Я поднял бровь, и теперь уже Лина ухмыльнулась. Вот чертовка. А если бы я проснулся ночью, а что бы было? Теперь мы играем в гляделки. Издевается, вот точно-точно издевается. Хм, ну да, ты права, ничего бы не было, кроме одного практика, который полночи не поспал. Блин, а я не подумала. Прости, пожалуйста, в следующий раз придумаю какое-нибудь зелье невидимости, дабы спокойно спать рядом. Она энергично закивала. Ну или специально напоить тебя снотворным, тоже неплохая идея. Теперь задумалась, а лучше все и сразу. Лиса звонко рассмеялась. Я пытался сохранить выражение «вообще-то, я серьезно», но получилось плохо, поэтому спустя пару секунд комнату озарил и мой смех тоже. Вот знаешь, ты точно доиграешься. После того, как мы отсмеялись, я вновь заговорил. Может быть, и вот теперь думай, хотела ли она еще что-то сказать, или просто ответила мое утверждение. Легко сказать, что второе предположение верное, когда ты не видишь ее очень смущенное лицо, попытку что-то сказать, затем как она это самое лицо прикрывает ладошками и быстреньким шагов идет в сторону ванны. Эх, это все, конечно, хорошо, но от дел нас это не избавляет. Нужно было еще вчера уточнить насчет библиотеки, но я совершенно забыл об этом и теперь придется снова нашего занятого принца беспокоить, не то чтобы я сожалел на этой почве. Поиск кольца мне, насколько я понимаю, уже ведется удобно, когда за тебя всю работу делают, так что спешить мне до этого момента некуда. Разве что, хотелось бы наконец испытать свою мегаруку, но это подождет. Сначала информация. Затем мы и отправились в сторону комнаты принца. Там стояла стража, что, видимо, была проинструктирована насчет нас, поэтому в мгновение ока оба засуетились и быстренько позвали к нам Жэньсюэ. Ну, разумеется, происходило все не так, ведь королевская особа же, но суть я рассказал. Перекинувшись парой слов, нам дали сопровождающего, что и привел нас к местным залежам литературы. Вход располагался в паре коридоров от той вчерашней тренировочной комнаты, поэтому, преодолев незамысловатый путь, мы очутились перед крупных размеров дверью, которую нам быстренько отворили. Сразу же справа сидел и сам библиотекарь, к которому оперативно подбежал сопровождающий и растолковал ситуацию. Тот мудро покивал, поклонился нам и своим сиплым старым голосом спросил: «Молодой господин и госпожа, могу ли я узнать, какого рода литература вам нужна? Давайте без этих ваших господ, просто по именам. Я Тун Худзинь, рядом со мной Хулиина. Уважаемый, покажите записи о всякого рода местных материалах, преимущественно металлов». Смотрю на Лису, которая кротко кивает и продолжает: «А я бы хотела почитать о духах. Может быть, даже найдется упоминание о 100-тысячелетних зверях». «Этот старик вас понял. За мной, пожалуйста». Как только мы развернулись, я понял масштаб того, сколько всего нам придется изучить. Ну то есть, я и так сразу заметил огромные, я бы даже сказал, огромные стеллажи различной литературы, которые имели краткую сводку на стороне, что была видна нам. Там вообще все. Библиотека храма ни в какое сравнение не идет. И знаете, что самое смешное? Тут в большинстве своем была куча пыли. То есть информацией вообще не пользуются. Лишь различного рода ходовые произведения были в здравии, типа алхимии, техник культивации и прочего. И ведь я очень сильно сомневаюсь, что доступ сюда имеют только члены королевской семьи. Как минимум, тот факт, что мы здесь, уже говорит против, и это не беря в расчет различного рода привилегированные семьи. Те же семь сокровищ, и вовсе имеют абсолютно все полномочия на посещение этого места, я уверен. Почему они даже не пытаются что-то изучить? Ладно, я прекрасно понимаю, что культивация важна, алхимия помогает с ней, и т.д., и т.п. Но это же смешно. Почему ни книжки типов зверей не трогали? Их взаимодействие в природе? Серьезно, мы как только подошли к интересующим Лиину полочкам, там пауки ползали. Что тут вообще творится? Им настолько плевать на теорию, больше скажу, даже книги по материалам даже не пытались изучить. Что за приколы у местного населения? Почему вообще это происходит? Худзинь, девушка подошла ко мне с большой стопкой книжек, что успела выбрать и застала меня в крайне противоречивой позе. Я стоял полусогнувшись, держась руками за голову с выражением «помогите мне». «Все хорошо, да, все в порядке. Не могу даже представить, почему эта библиотека не имеет спроса в кругах мастеров духа. Посмотри, беру ближайшую к себе книгу, вот как это охарактеризовать? Тут такой слой пыли, что я даже сдуть его боюсь. И ставлю 100 своих амулетов на то, что эта книга является полезной, все же убираю пыль, отчего лисица миленько чихает. Духом перенаправляю все стоящие в воздухе частицы в сторону небольшой форточки наверху. Вот, что и требовалось доказать. Самые полезные металлы мира. Вот почему ее не берут, я даже представить себе не могу. И будь здорова. Спасибо». Она знойно потерла носик. «Может быть, никто не знает об этой библиотеке?» Пересказав ей недавний свой вывод, она тоже нехило задумалась. «Я же продолжал. Это же представь, сколько можно всего сделать с ней. Давать возможность самым лучшим воинам королевства взять себе что-то интересное из колодца знаний. Или, например, организовать общественное посещение для всех заинтересованных лиц, убрав парочку важных книг. В столице я так и не увидел библиотеки, а ведь это центр империи. Все надеются на различного рода академии для духовных мастеров? Бред. Какой в этом смысл, если простой люд едва ли читать умеет, не говоря о том, чтобы писать? Почему не занимаются этим? Ты представь, сколько можно было бы неограненных алмазов найти. Такое ощущение, что здесь все клали на все, кроме духовного развития. Я уверен, что местные бригады строителей умеют то, что умеют, лишь благодаря своим родителям, передавшим им в наследство знания. Это никуда не годится. Ух, меня прям несет, и ведь, по сути, проблема лишь в том, что тут книги ценятся меньше, чем сраные туристические побрякушки. Ладно, в конце концов, это же лишь мое недовольство. Пускай и дальше себя в пучину неграмотности вгоняют, перевожу взгляд на кучку книг, что Лина поставила на наш стол. Мы его выбрали и быстренько привели в порядок. Вижу, нашла себе парочку интересных произведений. Да, она озадаченно покивала, все еще пребывая в раздумьях насчет сказанного. Тут даже есть книга «Характерные признаки духа 100 000 лет». Девушка показала меня интересного вида обложку, на которой были расположены какие-то цветочки, а в середине было как раз название, и мое выражение лица вновь стало скверным. Эх, в общем счете, мы стали изучать. Интересовало меня, по большей части, упоминание хранилища льда и пламени или там, озеро двух жгучих зол, или в простонародье источник двух пределов. Ну, учитывая отсутствие знания об этой у той же Женьсюе, я не был бы удивлен и другим названием. Да и подлинное название у столь легендарных вещей отсутствует, ведь каждый олень будет носить по-своему свое Фаберже, и результаты меня все больше разочаровали. За почти неделю наших посиделок в библиотеке, лишь смутно упоминали о каком-то легендарном источнике Инь-Янь, как бы в противопоставлении. Мол, какой-то хер моржовый видел его, и даже возле него культивировал. Смущали меня две вещи. Первое, и по совместительству самое главное, тот факт, что прочитал это я в художественной литературе, а добавляла жару с носочка внизу. Есть приложение по путеводителю до столь легендарного места, вы можете его приобрести у торговой компании «Боевой духовный перевозчик». Короче, если перефразировать, мы тебя отведем куда-то в жопу мира, ты главное купи нашу карту за кучу золота. Это подкашивало мою веру в человечество. Однако это все равно занятная зацепка. Каков шанс, что название источника Инь-Янь случайное? Конечно, все и должно сквозить своей непревзойденностью и точной достоверностью, но русло лжи должно откуда-то проистекать. Случайность тоже никто не отменял, но, уже дочитывая сам рассказ о некоем легендарном путешественнике, что искал силу для силы, факт случайного названия испарился сам собой. Все потому, что в конце произведения было небольшое упоминание, герой ушел с этого редчайшего места, спиной чувствуя солнечный огонь и жгучий холод, исходящий из святого озера. Короче говоря, автор этой книжицы точно был в курсе об этом источнике. А это значит, что мне стоит наведаться к этой компании «Боевой духовный перевозчик». Я выдохнул, откинувшись на стуле, чем привлек внимание лисицы. «Судя по твоему лицу, у тебя получилось что-то найти», она утверждала, ибо я действительно испытал облегчение от того факта, что получилось найти хотя бы зацепку за столь большой промежуток времени и огромное количество читанных литературных изданий. «Верно», киваю, «но это лишь смутная нить». Пересказав ей все, я вновь задумался. «Как же так получается? Какой-то автор знал о столь необычном явлении, а королевства нет. Странно выходит, правда? А может ли это значить, что кто-то специально почистил архивы? Этот кто-то должен иметь доступ сюда, соответственно, очень большое множество людей исключается. По сути, остаются только члены королевской семьи, да различного рода охрана. Хаем, уважаемый Мада, так зовут старикана, что нас проводил тогда и является старожилой библиотеки, а может ли быть такое, что кто-то забрал книгу и не принес, или, допустим, ее уничтожил? Ох, молодой мастер, несмотря на все попытки переубедить его перестать нас так почтительно называть, он продолжал это делать, разумеется, я не могу за этим уследить. Даже маломальско сильный духовный практик просто способен изничтожить своим духом любую книжку. Хм, это не облегчает мне работу. Был ли человек или группа людей, что ходила к вам продолжительное время, а затем перестали? Дайте этому старику подумать. Спустя пару минут, в глазах мужичка появился небольшой огонек. Был, точно помню, это. Он смутился. Думаю, вам я могу сказать, ведь вы свита первого принца. Это был титулованный Дугубо. Давно это было, около 6-7 лет назад. Но такого рода происшествия я не мог забыть, ибо почтенный ходил ко мне на протяжении нескольких лет. Апа, как интересно. Хм, это может многое объяснить, но эти несколько лет напрягают. Может ли быть так, что сначала ядовитый титул действительно тут что-то читал? Нужно проверить несколько вещей. Я сразу же встал из-за стола. Ты куда? Лина чуть удивленно вскинула бровь. Сначала в компанию боевой духовный перевозчик. Нужно их немножечко расспросить. Девушка тоже поднялась, взяв меня за руку. Хорошо, пойдем вместе. Найти ее оказалось проще простого, как и человека, стоящего за авторством этого рассказа. Звали его Бай Юйлинь. Толстоватый мужик лет 40-45. Здравствуйте, молодые госпожа и господин. Чем я могу вам помочь? Представились мы как свита принца, по наставлению Жэньсюэ. Это избавило нас от различного рода проблем, а также установило между нами и кукольным Цинхэ необходимую связь. Приветствуем. Вы ведь автор этой книги? Кладу на стол перед ним как раз нужное издание. Да, ей уже около 10 лет. Она чем-то вас оскорбила? Он чуть побледнел. Ничуть. Просто у вас упоминалось, и я рассказал ему о своих доводах. Он просто кивнул. Это озеро действительно существует, и к нему можно пройти. Оно находится в горах Солнечного леса, но, вижу, мужик сильно смутился. Хм, возможно ли, это связано как-то с титулованным Дугабо? Вы знали? Нет, предположил. Так что там по итогу? Сейчас там стойкая ядовитая аура. Когда-то давно я путешествовал по миру, и наткнулся на замечательный источник двух элементов. Это было лет 20 назад. Я решил хранить это в тайне и заниматься культивацией, пока не упрусь в потолок развития. Пару лет назад, когда я достиг 39 уровня, я понял, что дальше не продвинусь. Тогда я отправился в лес с еще несколькими людьми. Однако, там был стойкий яд, которого даже звери старше 20 тысяч лет боялись. Ясное дело, мы туда не сунулись. Ну и сделали вывод. Прошла молва среди своих, что Дугубо как раз поселился где-то там в горах. Сложить 1+1 было несложно, но он чуть продвинулся вперед и шепотом продолжил. Я вам этого не говорил, вы сами догадались, я лишь покивал, что что-то такое было, но под старость лет ничего не помню. Хорошо, конечно, я строго кивнул, прекрасно понимая, сколько проблем это может доставить мужику. Примерный путь знаете? Да, могу начертить вам его на карте. Да. Проблема явилась откуда не ждали. Я ни капли не удивлен, что титул быстренько избавился от всей информации в библиотеке. А вот время, потраченное туда, можно объяснить его занятостью и количеством книг. К счастью, одну он проглядел. Вот только погоды мне это не делает. По пути обратно, мы зашли в кафе. Мне ужасно хотелось есть, ведь мы все же засиделись в складе знаний, думаю, около 8 часов без еды, лишь литра чая. Ибо с сухим ртом говорить неприятно, да, звучит так себе, но на деле все даже хуже. И вот вроде бы и надо сбавить градус, но я даже 10% не изучил. Преимущественно, конечно, искал информацию об источнике, порой пропуская занимательные книжки. К примеру, организационные духовные массивы древних лет звучит очень неплохо. Если информацию удастся подтвердить, то можно приступить к более интересному чтиву, но там же и прибавится возможность перейти к созданию чего-то мощного, да и вообще, серебро тоже тратить надо. Короче, если утрировать, то мои ближайшие несколько месяцев расписаны едва ли не поминутно. Прием пищи был стандартным. Пустые разговоры, и лишь умиротворенно довольное личико Лины вносило мне какую-то радость и давало понять, что, пускай дни и будут загруженными, но они мирные, и вот такие посиделки останутся после начала войны только в воспоминаниях. Похоже, мой печальный взгляд стал сильно заметен, поэтому девушка отложила свой десерт и взяла меня за руку. «Опять о чем-то тяжелом думаешь? Куда же без этого?» Слегка улыбаюсь, проблемы всегда рядом и от них никуда не деться. «Зато мы есть у друг друга», она улыбнулась в ответ, попутно все же закидывая ложку вкусности себе в ротик. «По крайней мере, все невзгоды мы встретим вместе. Это точно, любимая, это точно». Второй том. 42. Мрачная реальность. Массив способен объединять другие массивы путем совмещения их в одну единую систему, которая управляется пользователем. Хм, это неудивительно. Сейчас я читаю как раз ту книгу, что называется «Организационные духовные массивы древних лет». Вся информация здесь, не сказать, что лежала на поверхности, но где-то рядом. Дело в том, что это очень тяжело осуществимо. Базовый массив, как, например, на моем амулете из трех точек, имеет связующие звенья, которые запитываются одновременно. Несложно догадаться, что при образовании целой системы, возникает проблема невозможности использовать все точки в одночасье, ведь запитываться оно будет линейно. Здесь как раз и рассказывается о наиболее эффективных узлах, которые лишь могут сократить задержку, как бомба замедлена действие, и это очень плохо. Ты банально решен возможности сделать сложную конструкцию из-за чопорного ограничения. Раздумывая, я взял кружку чая и отпил горячий напиток, а если, у меня уже появились несколько наработок, но их все нужно проверить. Сначала на основе старой техники, нечто вроде скелета энергии. Поочередно запитывающая система с большим запасом ци духа, что будет способна в один момент запитать все части тела, что гораздо эффективнее, нежели обычных сломанный амулет в руках. Почему? На все просто, энергия, при поступлении с разных сторон, почти мгновенно срастется в единую речку, и запитает весь организм, что, в различного рода ситуациях очень кстати. К примеру, когда ты без сил, и в тебя летит какая-то физическая атака, без напитки ци ты вряд выдержишь, но со запасным скелетом, ты мгновенно сможешь активировать круг силы из духа, или ци, опять же. Второй момент простой. Чем больше энергии, тем лучше. Также нужно понимать, что общее количество закинутого в такого рода систему силы, при ее активации снизится. Потому что если сломать один амулет, то ты получишь энергию в результате физического воздействия, а вот со скелетом так не получится, поэтому придется делать заглушки, которые будут при небольшом количестве ци станут разрушать следующие звенья цепи. Следующая идея состоит в организации правильной напитки. Ну вот есть базовая точка, которая, очевидно, запитывает весь механизм. Как я уже говорил, если тебе нужна линейный массив, медленно запускающийся, к тому же, то проблем нет. Беда возникает при нужде намного более правильной запитки конкретных точек. Это решается фактически довольно просто. Организовать несколько основных соединений, что будут располагаться в конкретных местах массива. Запитываться они будут одной основой пломбочкой питания, расположенной на одинаковом расстоянии от всех точек энергии. И даже это вгоняет меня в рамки невозможности сократить длительность активации, но дает возможность запитывать нелинейно. Это все нуждается в огромном количестве опытов, да и второй вариант пока непонятно, где можно использовать. Есть вариант сделать нечто вроде колесницы на энергии ци духа, но это не срочно, подожди-ка. Колесница на энергии духа, ведь не обязательно, чтобы запитывал ее человек. Достаточно организовать элемент питания и схрон с запасом. Это может уменьшить жертвы в грядущей войне. Отлично. Только вот от экспериментов меня это не освобождает. У меня уже мозги кипят сидеть думать, но необходимо хотя бы базовую конструкцию набросать перед сном, дабы завтра меньше напрягаться. Собственно, основной элемент питания будет находиться внутри, нечто вроде такого разъема, что куда ты будешь совать руку или куб с энергией. От него будет идти в четыре стороны ответвления, которые стоит выковать из чего. Холодное серебро – хороший проводник духа, но слишком это затратно. Тем более, что мне не нужен материал, способный именно проводить силу, а лишь ее выдерживать, соответственно, тут можно уже и разгуляться. Даже базовое железо, и то способно в легкую в течение часа точно выдерживать характерное давление. Вольфрам и вовсе почти день. Из последнего делаются базовые мечи с усилением, куда суют огонь, холод и вообще все, что в теории возможно. Но нужно понимать, что эти мечи часто ломаются в результате халатности носителя, хотя он и использует меньше доступного на пару-тройку часов, но стараться выжать максимум, иногда просто на протяжении недели тупо издеваясь над бедным оружием. Колесницы тоже часто использующийся ресурс, поэтому и искать надо чего получше. Нужно будет ознакомиться с еще парочкой книг о различном металле, да и не только металле. Продолжим. Проблема компонентов решится сама собой, думаю, та же Жень Сюи, услышав о моей наработке, сама снабдит всем необходимым. Так вот от устройства колесницы. Ничего суперзагадочного. Поток энергии доходит до колеса и в определенном направлении его крутит. Проблема возникает, когда тебе надо поехать назад, то есть придется либо разворачивать, что, будем честны, весьма сомнительное дело, при условном нападении это сыграет злую шутку, либо придумать механизм обратного течения. И мне сразу в голову пришла банальная мысль, сделать заглушку, что при нажатии будет менять направление, просто небольшую закорючку, которая уведет силу в обход и начнет крутить колесо в обратном направлении. В конце моих дум, У меня на листе был примерный чертеж, без размеров, без системы безопасности, ибо, если рванет, то рванет, будь здоров. Представьте, если вдруг титул запитает транспорт, без обеспечения возможных дополнительных линий, дабы отдавать силу уже вдвоем, короче, чисто набросок, который в теории может превратиться в жизнь. Эх, у меня острая нехватка человеческого ресурса. Одному столько сделать просто не по силам. У меня еще висят заказы из холодного серебра, мне еще надо говорить с ядовитым титулованным насчет источника двух пределов, культивировать, читать книги, разрабатывать новый чертеж. Сука, еще иногда хочется потискать одну лисицу, но приходя в комнату морально измученным, максимум на что меня хватает — обнять да пару раз поцеловать. Иногда даже выходило, что я засыпал в ее руках. За прошедшую неделю я просто выжат. Нужен отдых и более плавное распределение сил. Адекватное, а не плавное. КХМ. Откинувшись на стуле, я сладко потянулся. К библиотеке приближалась аура, которую я узнаю из тысячи. Лина неторопливым шагом вошла в помещение, быстренько отыскала мое местоположение, а через пару секунд после, возле меня почувствовался ее характерный мягкий запах, что мгновенно взял мое обоняние под контроль. Уж не знаю, что она использует, но это просто волшебное средство. «Все, сидишь?» Девушка закинула руки мне на плечи, начав их массировать. «Сижу. Куда деться?» Чуть расслабляюсь, под властью тонких пальчиков Лины. «Хорошо тебе?» Чувствую, как она улыбается. «Очень. Целый день бы так сидел. Но, увы, работа не ждет. Кстати говоря, вот зарисовка моей новой идеи. Пока еще совсем сырая, однако уже имеющая множество перспектив». Она наклонилась, всматриваясь в лист, и показала свое фирменное озадаченное выражение лица. Шейка девушки оказалась беззащитна, отчего и была атакована одним практиком. РРР. За это на меня мило рыкнули, и уже самостоятельно перебрались ко мне в объятия, даря долгий поцелуй. «Как хорошо, когда у тебя есть ли прекрасная лиса, которая тебя любит?» Я ухмыляюсь. «Да-да, но вот плохо, когда один сапсан пренебрегает любым отдыхом и работает, не покладая рук. Характерный укор, но несущий волнение. Я просто чуть сильнее ее сжал. Ну прости, тут столько всего интересного. А еще у меня куча дел, ты же знаешь, сколько мне предстоит сделать только из одного серебра. В том-то и дело, что знаю, оттого и не перечу, лишь оказывая поддержку. Но вот высказать свое фи просто обязана». Она строго на меня посмотрела, что, впрочем, не помешало ей меня в ту же секунду снова поцеловать. Да мне действительно стоило бы отдохнуть. В этот момент ее выражение лица стало чуть более радостным, но не могу. «Ты сама прекрасно знаешь почему». Девушка вновь начала хмуриться. «Понимаю, очень хорошо понимаю, но один день в неделю ты будешь отдыхать». Лина даже чуть свою ци подвыпустила, насколько ей не нравилась ситуация. «Сегодня закончишь с работой пораньше и завтра отдохнешь. Ты работаешь морально, еще и культивируешь потом. Твоя бедная голова уже перегружена всякими вещами. Да и думается после отдыха куда легче. Сам же это прекрасно знаешь. Можешь даже считать это моим капризом». «Хорошо, хорошо. Вот-вот. Так и что по итогу за чертеж? Сама же сказала, что мне надо меньше работать. Это не отменяет факта моего любопытства». И взгляд такой, словно это очевидно. Мне оставалось лишь покорно склонить голову и ответить: «Ну, если вкратце, средство перемещения, которое не нуждается в человеческом ресурсе, но пока лишь теория». «Вау». Лина непритворно удивилась. «Вау, не вау, но проблем много. И самое основное, непонятно, как ею управлять. То есть, если человек будет внутри, то она сама собой решается, если нет, то черт его знает. Как-то удаленно. Даже представить себе не могу». «Представить он не может, ага. Через пару дней раздумий он тут соберет какой-нибудь безумный прибор, что будет не только водить уметь, но еще и разговаривать. Кстати, вот я же говорю, меня в наглую перебили и устроились поудобнее. Давай, делись своей идеей. В моем мире существовали люди, что были способны перемещать свое сознание в вещи, сделать условную марионетку с качественными руками и спокойно действовать удаленно. Но тут все упирается в вопрос, есть ли такие здесь. Он пока остается открытым. Еще более простая возможность – клоны. За 10 минут, при опасном, но коротком маршруте, мои копии могут доставить аж 5 таких конструкций. Знаешь, лишь факт возможности доставить огромную кучу взрывного вещества врагу в лицо, без потери людей, меня пугает. Она, как всегда, зрит в корень. Да, но это лишь теория. В конце концов, вряд ли враги наши будут настолько глупы, дабы подпустить к себе такого размера неопознанный объект. Но ведь сама суть твоего механизма, насколько я понимаю, дает возможность запускать любую вещь без участия человека, проблема там будет лишь в ориентации. А ведь точно, если придумать какую-нибудь мини-бомбочку размером с птицу, что будет лететь прямо и по заданной траектории, и с окончанием запаса упадет в нужное место, а затем взорвется из-за прикрепленного механизма с самовоспламеняющимся динамитом, или амулетами атаки. Это очень противная идея. Судя по лицу Лины, она что-то похожее в голове представила. Да, я очень не хочу, чтобы ты даже думала о предоставлении этой идеи Женсюе. На меня настолько жалобно посмотрели, что я замялся. Но все же, через пару десятков секунд, ответил. Даже если мои идеи пахнут большим количеством крови, я должен их буду использовать. Если это обеспечит победу в войне, то так я смогу обезопасить тебя. Повисло тяжелое молчание. Лина крепко меня обняла, уперевшись в грудь лицом и выдохнула. Я прекрасно осознаю, что мои действия могут принести огромное количество жертв, в убийстве которых я буду косвенно замешан. Ха-ха, как же, однако, неприятно все это осознавать. Никогда не считал себя хорошим человеком, но и дерьмовым не был. А сейчас стою в очень шатком положении. Нет, разумеется, никто меня не просит что-либо вообще делать. Можно расплатиться с Женсюэ и по контракту, и все. Однако война другого мнения. Она плевала на все моральные принципы, и те, кто кичатся использовать ужасные методы, либо проигравшие, либо мертвые. Это нелегко понять, и еще тяжелее осознать. Если у меня будет стратегия победы, и я ее не использую, то я дурак. Абсолютно так же и с ресурсами. Против меня будут такие живые люди, с одной лишь разницей, они следуют другому мнению, имеющему право на существование. Как глупо, было бы у меня побольше сил и смысл, ну вот допустим, устрани я Бибидун и непобедимого неба, что тогда? А я отвечу, Тяньдоу и Стардоу начнут войну уже за ресурсы храма. Да даже выпилить всю верхушку абсолютно всех империй не поможет, на престол придет другой, он же увидит шанс забрать себе халявный, по его мнению, ресурс или что-то подобное, и начнет действовать. Это обыкновенный образ мышления. Потому что делай человек иначе, видя возможности не действуя, он был бы идиотом. Как говорится, проведите аналогию. Вот только если правители делают это ради подданных, смею надеяться, в большинстве случаев, то мое действие чисто ради себя и своей любимой. Еще, может быть, Сиюэ. И это, не говоря уже о том, что торговец смертью, коим и являюсь я, гораздо хуже. Наверное, впору сказать, что такие управляют войной. В общем, все очень невесело. Милая, давай перестанем об этом думать, погоды нам это пока не сделает, а лишь настроение испортит. Да и бессмысленно это. Я все равно буду делать новые наработки, направленные на плохие поступки. Мы оба понимали, что я подразумеваю под этим, но озвучить мне не хватило духу, это даже не стоит обсуждать. Думаю, ты и сама понимаешь почему. Хорошо, что там с моим кольцом? Женсюэ ничего не говорила? Неа, мы сегодня вообще общались на обособленные темы. Понятно, давай я уберусь, да пойдем уже в комнату. Я помогу. До этого момента Лина находилась вместе с Женсюэ. Они, вроде как, подружились, и за последнюю неделю уже раза три сидели в отдаленной комнатке за чашкой чая. Разумеется, все делалось тайно, дабы ненужных слухов не вызвать. У нее получилось найти с ней общий язык, что очень даже нам на руку. Иногда я, конечно, задумываюсь, что это может быть настоящий цинха и нас тут всех водит за нос, но потом вспоминаю, что при заключении договора нужно было называть свое настоящее имя. Это явная ревность, причем глупая. Очевидно, что чем дольше я тяну с кольцом, тем хуже, но, как стало ясно, даже с влиянием первого принца найти подходящих зверей ой как сложно, запрос слишком специфичный, но даже так, я вполне чувствую, как прогрессирую до пика уровня, вполне возможно, что мое новое умение я получу как раз в одночасье с мнимым 71 уровнем, и это даст мне очень неплохой прогресс, ведь, как известно, поглощение колец, что гораздо выше допустимого, дают очень солидное количество духа, поэтому и сила моя возрастает на пару ступеней. Теоретически, я вполне могу рассчитывать на 74-й плюс-минус. Это очень неплохо. Покинули мы библиотеку в тишине, но перед самой комнатой, мне все же было необходимо найти Жэньсюэ. Лина сказала, что девушка у себя, поэтому туда мой путь и лежал. Лисица же ушла в нашу почивальню, сказав, что будет медитировать, потому что чувствует близкий прорыв. Возле комнаты принца стояла охрана. Я быстренько перекинулся парой слов с ними, и меня попросили подождать. Спустя минуту послышался голос: «Худзинь, заходи». И тон был усталым. Открываю дверь и вижу откинувшегося парня на кресле. Он приоткрыл один глаз и словно старательно пытался не заснуть. «Цинхэ, смотрю, замучился, и не говори. Одна лишь отдушина, разговоры с одним приятным человеком, намек на Лину. Итак, чего хотел? На самом деле, запрос весьма специфичен. Мне нужен разговор с титулованным Даулаяда. Ты Адугубо, Хаэм, это можно устроить. В ближайшие пару дней, думаю, все будет готово. Но зачем тебе это? В общем, после установки барьера против подслушивания, я вкратце рассказал свои выводы. Не сделал я этого сразу по причине как своей загруженности, так и самой Жэньсюэ. Да и не к спеху это было, слишком много дел и без этого. Но разговор все равно необходим. Понятно. Даже не знаю, удастся ли тебе с ним как-то договориться. Он, ну, не сказать, что противный, но очень упертый старик. Однако, если ты ему отсыпешь парочку интересных вещей, да с моим влиянием, то думаю, все пройдет гладко. Я пошлю за тобой, как только все будет готово. Премного благодарен. А на моем бусте уже есть две главы сверх этой. https://bastitoyusterror. Второй том. 43. Новые открытия и проблема. Стук молотов, лязг металла, звук охлаждения оного об воду. Кузница – одно из моих любимых мест. По моей просьбе, Жэньсюэ за день возвела мне большую комнату со всеми удобствами. И сейчас, все тем же способом, убирая из холодного серебра холод, заменяя элементом ветра, я продолжаю обеспечивать себя материалом. У меня уже порядка 5 килограмм готового металла, но этого мало. Необходимо гораздо больше, особенно в свете моих грандиозных планов. Это уже второй день, как я тут торчу, и далеко не последний. Людской ресурс мне здесь не поможет, только если найдется еще один такой же умелец, что сможет выбить из самого слитка основную энергию. Поэтому и приходится горбатиться одному. Хорошо, хоть проблем с этим нет, еще когда своей лисице делала жерелье, научился адекватно это делать, теперь же и вовсе никакой сложности. Жэньсюэ все еще молчит по поводу титула. Насколько я понимаю, там какие-то проблемы с самим Дугубо. Он то ли ушел куда-то, то ли еще что-то. В общем, слиток двух пределов откладывается на неопределенный срок, что очень плохо. Ну, у меня работы так вагон, а этот материал мне хотя и сильно нужен, но, пожалуй, в последнюю очередь, ибо печи еще нет, ткани дракона на нее не предвидится, да и вообще, вся эта тянучка обещает еще больше затянуться. Что уж там, мне все еще кольцо не нашли. Хотя, как стало известно самому принцу, люди уже вышли на след какой-то птицы. Разведчики и сами не знают, куда они идут, но этот поход обещает быть не бесполезным, по крайней мере, с меня уже под градом льется. Откинувшись на свой стул в мастерской, я достал из кольца кувшин с водой и опустошил его за несколько секунд. Подзаколебался, да еще и каждый слиток сопровождается холодом, что пагубно влияет на состояние моих пальцев. Я их после вывода всех ненужной энергии чувствую слабо пару-тройку минут, пока напитываю их ци для согревания. Это не проблема, просто муторная хрень, которую мне предстоит пережить. Спустя еще парочку часов в мастерской, у меня на руках имелось почти 10 килограмм. Я улучшил процесс, банально стал обволакивать себя духом, дабы не попадать под действие холода. Как-то до меня туго доходило. Теперь и куски можно брать побольше. В общем, еще пару недель и вся тонна будет обработана. Помогите, милый. В кузнице шумно, поэтому я не сразу услышал голос своей девушки. Однако, тот факт, что после столь тяжелого дня я вообще его услышал, а не тупо завалился спать, уже радует. О, ты, она странным образом замялась, здесь, а теперь покраснела. Лина, ты чего? Отхожу от стола и дотрагиваюсь до лба девушки. Все нормально, зэ, знаешь, ни одному тебе приходится туго, вообще-то, и отвернулась. А я перестал понимать происходящее. А, точно, я же стоял полуголый. Ну, без верха, если быть точным. Все потому, что тут жарище редкостное, и выходящий от слитка холод воспринимался мною как кайфовый момент, разумеется, минуя тот факт, что мои пальцы из-за близости жутко себя чувствовали. Короче, Кажется, одна милая практикантка с духом лисицы засмущалась от моих напряженных мышц. А это значит время делать срамные вещи, как выражается сама Лина. Ни одному мне, да, подхожу почти вплотную, шепча ей на ушко. Мне радует, что моя девушка находит меня привлекательным. Ты, Акхр, оденься, быстро. И меня покинули, фыркая и источая несколько непонятных чувств в помесь. Хе-хе. Собственно, я выполнил ее приказ и уже через пару минут вышел за девушкой, которая вновь окинула меня моим любимым снисходительным взглядом, при этом уперев руки в бока. Итак, я слегка наклонил голову. Чего же хотела моя дорогая лиса? Чтобы ты меня прекратил смущать? Нет, даже под страхом смерти так отвечу. Показательно отворачиваюсь. Эррр, вот с тобой всегда так. Ладно, на самом деле, Жень Сюи сообщила, что нашла кое-что интересное. Некий странный кристалл в залежах сокровищницы. Девушка вроде на днях ревизию проводила. Лина слегка отвела взгляд, высматривая в кусочке бетона что-то эдакое, а на самом деле просто задумалась. Мгум, окей, пойдем сходим и посмотрим. Добрались мы быстро, да и сам принц не стал томить особо, и буквально через минуту, после нашего прихода принял. Худзинь, Лина, я думал, что вы придете позже. Насколько я знаю, ты уже второй день пропадаешь в кузнице. Смотрит на меня, есть такое. Но время отдыху я стал уделять заметно чаще, кашусь на одну лису, которая снова фыркает, вызывая улыбку на лице кукольного цинха, а сама Лина пришла в аккурат к концу моей работы. Итак, да-да, сейчас, достает из коробки весьма крупных размеров камень. Выглядел он как типичный ограненный алмаз, но как только я взял его в руки, не понял. Что-то не так, Жень Сюи сразу подметила изменения в моем лице. Этот камень как-то тяжелый. По ощущениям, этот маленький кусочек весит с пару килограмм. Никогда такой драгоценности не встречал. Пробую напитать духом. Пропускная способность хорошая, но непонятен резервуар. Не знаешь, откуда он? Понятия не имею, если честно. Даже сам отец не знает. Он мне сказал так. Иногда на какой-то праздник дарит странные подарки. Ясненько. А от меня ты чего хочешь? Честно говоря, когда я заметила это кристалл, мне сразу же вспомнилось ожерелье. Смотрит на Лину. Я задумалась над тем, что, вообще-то, это может быть неплохой заменой. Насколько я знаю, ты ведь использовал в ожерелье простые кристаллы, пускай и хорошего качества, да. И ты хочешь, чтобы я заменила их на вот это? Не знаю, как описать. У тебя их много? Да, порядка 20 килограммов. Показывает мне ту коробку, с которой достала. Ну хорошо, без проблем. Вопрос в другом, а не потеряет ли ожерелье в эффективности? Мне нужно будет тщательно эти камни изучить. Цинха кивает и передает камни мне. Действуй, мы не спешим. Принято. Что же это за хрень-то такая? Прочность этих псевдоалмазов тоже вызывает вопросы. Сейчас я взял один на тесто и все больше удивлялся. Ну, во-первых, при попытке воздействовать на камень своим резцом, он сломался почти сразу же. Да, конечно, дело в том, что это было без духа, но сам факт эта драгоценность будто возвращает силу обратно. Не знаю, как оно работает, от того и руки чешутся. Но сначала сон, да и душ не помешал бы. Утро. Я в кузнице, смотрю на этот замечательный камешек и все больше не понимаю. Ну то есть, вот есть у меня ядро дракона 70 тысяч лет. То, что я на аукционе когда-то купил, и оно по свойству почти идентично этому неизвестному кристаллику. Разве что, слегка крепче, но без возврата нанесенного ущерба. Какой вывод делаем? Скорее всего, этот материал тоже добыл с какого-то зверя, причем, столь же высокого возраста. Отлично. Ничего, правда, мне это не дает. Хранилище энергии этого чудо-алмаза достаточно среднее и проигрывает даже качественному кристаллу, то есть для ожерелья, увы, бессмысленно. Записываю в небольшую тетрадочку наблюдения, дабы потом передать ее Жень Сюи. Но вот сделать какую-нибудь интересную вещицу, в которую если ударить, она вернет в тебя урон, было бы неплохо. С этого момента начались мои эксперименты. Первое ограничение, которое мне мешало, недостаток материала. Поэтому на опыты я выделил лишь четвертую часть. И меня сразу же кое-что порадовало. Как только я разрезал один камень на кусочки, каждый из них сохранял способности отдачи. В связи с этим, первый прототип был готов буквально через пару дней, пока все довел до ума, да схватился клеящий гель. Это был щит, небольшого размера, 20 на 15, чисто проверить, как оно будет работать. И ты хочешь, чтобы я ударила в щит, дабы проверить? Ага. Я с некоторой радостью киваю. Алина на меня смотрит весьма неоднозначно. Подарила мне судьба парня-безумца. По итогу тестов я был разочарован. Нет, свою функциональность оно выполняло, как говорится, без сучка, без задоринки. Лисица била чистой физической силой, а у духовного практика такого уровня ее ой как много, и без каких-либо умений, а также усилений с помощью духа, щит выдерживал, а затем возвращал обратно такой же удар, отчего Лина слегка мотала ручкой. Проблема наступила после тестов магической атаки. Девушка сломала столь тонкую пленочку из этих алмазиков с одного не слишком сильного удара. Эмди, дефицит материала заставлял творить абсурдные вещи. Для второго прототипа я взял по 500 грамм серебра и псевдоалмазов и сплавил их. К моему счастью, кристалл Ладженсюи из-за давления в графит не превратился. Соответственно, еще один вывод в копилочку. В общем, получилось что-то очень странное, еще и быстро застывающее. Сделав небольшой щит и буквально облив его этой смесью, через еще пару дней все было готово. И вот тут уже оно работало весьма неплохо. Даже сильный удар уровня моей Лины щит пережил. Да не один. Развалился он только после 6 ударов, что означало сдвиг в работе. Проблема, как понятно, все еще в воздействии духа. А это значит, надо впихнуть туда ветреное серебро. Разумеется, первый опыт состоял в том, чтобы объединить холодное с ветреным и добавить в сплав наш кристаллик. Вышла хрень, как я, собственно, и предполагал. Свойства серебра ослабевают из-за однородности материала. Он просто сам себе противоречит и, при идеальных условиях, вообще может взорваться к хренам. Используя сплав из псевдоалмазика и холодного серебра, я стал выливать интересную форму. Щит, но с тем изменением, что часть он при застывании был с отверстиями в определенных местах. Туда затем я залил уже ветреный аналог металла, и получил весьма интересный узор. Так, не узор, свойство же, но выглядел щит презентабельно. Вот этот прототип был прекрасным. Нет, без шуток, он выдержал мой удар на полной скорости со второго умения. Я не пробовал бить с техникой адского вознесения, боясь навредить лисице, но теоретически может быть. Тем более, сделан щит всего из 2 кг обоих металлов. Он очень легкий и не мешается на руке. Хм. Пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что такое же не получится сделать все те брони. Все банально, ты его долго проносить не сможешь, ибо холодное серебро в свойстве не теряет. Хотя, на последующие опыты я потратил больше месяца. Для начала, мне было необходимо сделать броню из сплава с псевдоалмазом, что получилось довольно быстро, хотя и озадачило меня тем фактом, что будем его называть механизмом подборки размера, пришлось повозиться. Его базовая версия работает по простому принципу: аура духа, которая специально нанесена на доспех, распознает размеры носителя, уменьшает его путем увеличения толщины самого доспеха, фактически наслаивая. Однако, из-за того, что сплав распознает наслойку как урон, я толком не понял даже почему такое происходит. Выходило иногда так, что он не давал завершить подгонку по размеру. Решение я нашел, хотя это не решение, костыли. Короче, при смене владельца, уже новый хозяин должен своим духом обволакивать броню, в нашем случае, лишь кольчугу, ибо, материал мы экономим, да, в общем и целом, это работало. Позже, возможно, найду способ как-либо это компенсировать.